бой с голубым. Старую беседку, обвитую хмелем, с зелеными замшелыми половицами, забрался после обеда Курымушка и читает рассказ за рассказом, и картинку за картинкой рассматривает внимательно. Не слышно теперь ему ни птиц, ни голосов на дворе, и если бы даже правда архангел затрубил, он не слыхал бы трубы. Вот подходит одна картинка, в ней есть череп и крест. Поскорее эту страшную картинку перевернуть и дальше читать. Но какая-то сила, не голосом, прямо своей силой велит ему обернуть картинку и смотреть на нее. Перевертывает ужасно. Попробуй дальше читать, сила опять велит посмотреть. Посмотрел — еще страшнее. Нет, дальше так нельзя. Надо поскорее куда-нибудь книгу спрятать, и чтобы уж к этому месту никогда не подходить. Место будет заколдованное. Зеленая половица под его ногой скрипнула и качнулась. Вот куда! Поднимает половицу, хоронит туда книгу с крестом и черепом, закапывает и хочет бежать. Но у входа в беседку стоит Марья Моревна, улыбаясь, с венком из одних лиловых колокольчиков. Вокруг нее зеленые вьется хмель, и совсем недалеко на яблоне, не пугаясь, спит птица-сойка, свесив от полдневного жара голубое крыло. «Ну что?» «Читал мою книжку?» — спросила Марья Моревна. В это самое время вдруг всколыхнулись все птицы на дереве, захлопали крыльями, взлетели, закружились над садом. Но как ни было шумно, все-таки явственно слышался жалобный стон, уносимый ястребом птицы. «Что с тобой?» — спросила Марья Моревна. «Как что? Ты разве не слышишь? Это ястреб уносит птицу. Чего ж ты дремлешь? Слышишь и так стоишь? Беги скорей, отбивай!» Прямо против беседки была аллея тонких пирамидальных тополей. Сзади нее стоял голубой. И туда, видно было, на голубом огромном ястреб уносил птицу. Туда, за ястребом, пустился Курымушка на своих крыльях. Много он уже пролетел и вдруг застрял в кустах вишняка, в непроницаемых никогда зарослях, и вспомнил. Нет у него крыльев, и ястреба ему невозможно догнать. Но крик был слышен, и опять он забыл, что нет крыльев, и снова летит, шумя по зарослям, прыгает. Только что выбрался. Что же там, под голубым небом и палящими белыми лучами полдневного солнца? Там то самое страшное, желтое, непереходимое поле пшеницы, где живет ужасный кровавый гусак. И там где-то, в этом же поле, на одном месте, все кричит и стонет жалобно птица. Курымушка слушает и стоит у входа в пшеницу на озорной тропе. Большой голубой стал против него. «Кто у нас одолеет?» Маленький знал в своем сердце, если бросится назад, то за ним все бросится вслед, и ад, и сатана, и все, что шепчется за спиной, когда идешь в тишине, и кровавый гусак. Маленький сжался, его кулаки стиснуты, и от этого руки стали дубовые, голова наклонилась, и, рассекая воздух, он несется вперед на голубого по озорной тропе. Голубой это любит, ничего нет страшного впереди, всюду он, голубой, и золотые колосья пшеницы. Вот он, тот самый овраг, где тогда гокнулся и закричал кровавый гусак. Сюда, в этот овраг, он тогда свалился, и тут его страшное царство, тут он живет. И в этот самый овраг теперь нужно спуститься и перебраться на ту сторону. А на той стороне светло, пшеницы нет, только стоит один кустик, и прямо за ним слышно пищит птица, и ястреб торжествующий хлопает в воздухе крыльями. На краю оврага опять в последней страшной борьбе стал маленький, и против него опять стал голубой. Но теперь уже знает маленький, как нужно бороться с ним. Теперь он только слушает и думает, как это нужно сделать. Он спускается во враг, в пазуху набирает камней, карабкается наверх, ползет прямо на куст. За кустом распласталась по земле, кричит и трепещет птица с голубыми крыльями, и полдневный ветерок, будто мелкие корабли, уносит куда-то перышко за перышком. А над птицей, впустив в нее когти и себя поддерживая в воздухе взмахами огромных седых крыльев, круглыми огненными глазами, не моргая, смотрит на солнце хищник, шипит, выпускает красный язык из гнутого клюва. Ему бы еще долго тут плясать в воздухе и шипеть, наслаждаясь криком птицы с голубыми крыльями, но камень из-за куста сшибает его, другой летит прямо в голову, третий, четвертый. Умирающий пахарь в последнюю минуту часто бывает, выходит из дому и говорит, уходя умереть в поле, «Домой иду». И умирающую птицу сразу узнаешь в лесу, когда она хлоп, хлоп, хлоп, а землю крыльями. И это у них тоже значит свое. Домой, домой улетаю. Белой пленкой завешивается у ястреба огненный глаз, а помятая птица с голубыми крыльями оправляется, обирается и улетает жить в сад. Теперь все это разбросанное в мире, голубое небо, все, желтое поле, все, и лес далекий впереди весь, и сад назади весь. Все вместе собирается и летит сюда в голосе, и голос этот милый зовет, и все близится, близится. И вот она, Марья Моревна, идет по полю. У нее и солнце, и месяц, и звезды. Она встречает, обнимает, целует, надевает на голову мальчику венок из одних только лиловых колокольчиков и говорит: «Ты герой». Счастливые проходят дни, и как тяжелый сон иногда по частям вспоминается, открываются тайны одна за одной. Над сушеной грушей много смеется Марья Моревна, легко ее добывает и бросает к лягушкам. Из-под гнилой половицы в беседке появляется на свет Андерсон. Теперь там картинки больше уже не пугают, зато у Андерсона есть другая картинка. На ней лицо с такой же улыбкой, как у Марьи Моревны, и как у ней брови раскинуты птичьими крыльями. «Знаю теперь». «Знаю», — говорит Курымушка. «Что ты знаешь? Красавица — это значит ты на картинке. Ну и я хочу что-то сказать хорошее. Я гадкий. Почему ты это знаешь? Я видел себя в зеркале. Я Курымушка. А не смотрись в зеркало. Хуже всего, когда мальчик смотрится в зеркало». Из Андерсена она читает ему, как гадкий утенок все смотрелся в воду и узнавал все плохое, а когда лебеди пролетали, то взяли с собой. Ты лебедь, а ты лебеденок. Я унесу тебя далеко, где живут голубые бобры. Там все голубое.